Он утробно зарычал, распрямил лапку. На ней вытянулись коготки, которые и воткнулись в руку, сдавливающую его тельце. «Ах ты, вонючий кусок шерсти! Я тебе покажу!» Вскрикнул от боли Эдик и непроизвольно ослабил хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы зверек вывернулся, освобождаясь, а затем подпрыгнул и вцепился зубами в нос негодяя. «Ай, ай-яй-яй-яй!» – заверещал Эдик, пытаясь скинуть с себя мелкого монстра. «Ай, помогите!» На шум прибежала Анфиса ровно в тот момент, когда я приказал хомячку разжать челюсти. Зверек упал возле клетки, замер и задрожал. Я зашел в живой уголок вслед за воспитательницей. «Что произошло, почему у тебя нос в крови?» Анфиса растерянно уставилась на Эдика, затем стащила с полки аптечку. «Он меня укусил», – зарыдал Эдик. В это время Анфиса уже смочила ватку чем-то зеленым. «Немного пощипит», – она прислонила кусочек ваты к его ране. «Ай-яй, ай-яй-яй», – поскулил Эдик. «Тебя хомяк укусил?» – удивленно посмотрела на зверька Анфиса. «Я видел, как он его мучил», – сказал я. «Не лезь, Смирнов», – злобно вскрикнул Эдик. «Ты сдавливал его в руке», – процедил я. «Ну, видишь, вот и получил», – обратилась к этому живодеру Анфиса. «Нехорошо обижать животных». «Да он сам», – вскрикнул Эдик. «Не обманывай меня», – строго взглянула на него воспитательница. Анфиса аккуратно переложила хомячка в клетку и повела Эдика в зал. «Сережа, пойдем», – окликнула она меня. Я на прощание разорвал связующую нить, а хомячок подполз к клетке и... «Черт! Как же это забавно!» Он надул щеки. Я чувствовал, как зверек мне был благодарен и рад, что я избавил его от этого мелкого изверга. Конечно же, Эдик повернулся и увидел это, и затем зарыдал от обиды. Он надул ему щеки, а мне не надувал. Анфиса покосилась на хомячка, который замер в клетке. «Так, ерунду не говори», – пробормотала она. «Пойдем в зал». Мы вернулись, и теперь не только Демидов на меня смотрел убийственным взглядом. К нему присоединился Эдик. «Смотрите, глазки не сломайте, черти мелкие». Что меня еще радовало, остальные дети, в том числе и демидовцы, посмеивались и тыкали пальцем на зеленый нос этого мелкого живодера. А шут из него неплохой получился. Я вновь переключился на конструктор и беседу с Мишкой. «Ты мне не сказав, что произошло в музее», друг озадаченно посмотрел на меня, соединяя две детали вместе. «Как ты оживил скелет?» Я убедился, что больше никто нас не слышит, и вкратце рассказал, как прервал подставу. «Ну ты красава!» – хохотнул Мишка. «Дай пять!» – он хлопнул по моей выставленной ладошке. После этого мы занялись сборкой конструктора. Успели выстроить большого монстра, похожего на красного жнеца из дохренища мелких деталей. А затем ко мне пришла маман. «Сережа хорошо себя вел, все отлично!» – улыбнулась Лена, передавая меня маме Наташе. А по второму выговору, с надеждой посмотрела на нее неугомонная маман. «Не получится ничего сделать?» «Нет, Наталья Прокофьевна», вздохнула Лена. «Я же говорила, что там все сложно. Это решение директора». «Понятно», печально улыбнулась мама Наташа. «А я уж надеялась». «Ну ладно, что ж поделаешь». Рядом забирали Эдика. Граф Мартынов поздоровался с маман, затем выслушал от Анфисы рассказ о том, как Эдичку тяпнул за нос хомяк, которого он мучил. Граф помрачнел. «Мы ведь уже говорили об этом, сын», – нахмурился он, обращаясь к Эдику. «Ты обещал такого не делать. Давай тогда заведем у себя дома хомяка. Я в мультике видел, как они щеки раздувают», – предложил Мартынов-младший. «Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Да ты что?» – испуганно уставился на него граф. «Они очень дорого стоят, сынок. Пошли». Я расплылся в улыбке, наблюдая, как быстро Мартыновы скрылись за дверью. Судя по испуганному взгляду бати, он представил, что будет с этим несчастным животным, окажись тот в руках его кровожадного сынка. Домой мы добрались быстро. Батя, подобрав нас у проходной, гнал как сумасшедший. Даже испуганные крики маман не помогали. Обычно он делал так, когда у него было хорошее настроение. Оказавшись в поместье, я поужинал, а потом услышал голос Иннокентия Павловича. «Блин, точно, сегодня же очередной урок с умником». На этот раз старик как-то печально посматривал, как я тренировался. Около часа я пыхтел, наполняя энергией артефакт, а потом забирая ее без остатка в свой магический источник. «Ну все, ученик, достаточно», – так же печально улыбнулся умник. «Ты уже неплохо справляешься, и твой источник развит до предела твоего возраста. Причем остальными базовыми навыками ты уже овладел». В общем, ему было трудно говорить, но он буквально выдавил слова. «Я обучил тебя всему, что ты только мог сейчас освоить. Я внимательно смотрел на старичка, который собирался с духом, и понимал, что он хочет сказать. В общем, я пришел попрощаться, продолжил умник. Дальше ты можешь практиковаться в своем поместье. Да и в садике занятия начались по магии. Точно. Я же хотел у него спросить по поводу того жеста и про метаморфозу монстрика. Но он же не видел еще моего нового питомца. Кузя, беги ко мне, крикнул я. Из кроватки выпрыгнул монстрик, приземляясь мне на плечо, а затем перебежал на колени. Это что? Уставился на него умник. То, что я думаю, это должна остаться между нами. Серьезно посмотрел я на старика. Я верил, что он никому не проболтается, но убедиться лишний раз было просто необходимо. Да-да, конечно, закивал умник. Водила. Я боялся, что его инфаркт хватит, а он улыбался словно ребенок. Потрясающе, пробормотал он. А как? А, точно, ты же умеешь призывать. Но детеныша монстра, просто фантастика. Мне нужно спросить вас, посмотрел я на умника, почесывая брюшко Кузи. Тот довольно уфкал и урчал одновременно. Да, конечно, закивал еще раз умник. Спрашивай. Я описал жесты ситуацию, когда зубы Кузи увеличились. Умник задумался и затем пробормотал. Эти жесты разрывают заклинания, да, но ты особенный ученик. Старик поднялся с диванчика. Так, пошли на улицу. Попробуем какой-нибудь жест. Я вышел с Кузи на руках во двор, следом за мной, Иннокентий Павлович. А вон, кстати, махнул он рукой в сторону манежа, возьмем за цель тот муравейник. И сейчас я покажу еще один жест. Умник вытянул руки и сжал их в кулаки. Вокруг него появилась мерцающая пленка энергии. У меня это защита, усмехнулся он. А вот что будет у тебя? Я повернулся к муравейнику, повторил жест. И ох ты ж твою мать! Связующие нити протянулись к созревающим яйцам, из которых начали вылезать личинки муравьев. Что видишь? Умник растерянно посмотрел в сторону муравейника. Потому что я ничего не заметил. Но я-то вижу. Вот трутни снова накинулись на матку. Она сразу отложила еще кладку. А через несколько секунд все повторилось. Вызревание муравьев происходит осень быстро, пробормотал я, от волнения забывая про дикцию. А процессы шли полным ходом. Те личинки, которые вылезли из яиц, уже превратились в мелких муравьев. Восхитительно! Воскликнул умник. Выходит, что у тебя любые жесты усиливают магические связи. Это факт. И не удивлюсь, если разные жесты имеют разную силу. А вот этот, умник вновь сосредоточился, выставил ладони вперед и скрестил средние и указательные пальцы, выворачивая их. Перед ним возникла полупрозрачная материя. Силовой блок, ответил умник. Когда же я повторил жест, нити, ведущие в муравейник, вспыхнули еще ярче, и процессы ускорились еще на несколько порядков. Мы еще потренировались со стариком, но круче жеста со скрещенными пальцами не получилось, и я остановился на нем. Мне нужна была муравьиная армия, и поскорее. Умник уходил радостный и довольный. На прощание я разрешил ему погладить Кузю, который был не против. Ему даже понравилось, как старик почесывал ему за ушком. Что ж, старик точно не заложит, и монстрик разбирается в людях. Иннокентий Павлович – хороший человек, и когда старик покидал поместье, я поймал себя на мысли, что буду скучать по нему. Поместье князя Демидова, в это же время, князь Демидов не находил себе места. Когда Артем сказал, что собрал все документы по Сереже Смирнову, он тут же вызвал его к себе. В дверь кабинета тихо постучали. «Да заходи давай!» «Что стучишься?» – раздраженно крикнул князь. Артем вошел внутрь и замялся на пороге с папкой в руках. «Проходи, садись», – указал Демидов ему на кресло. «Давай сюда документы. Николай Михайлович, вы будете шокированы», – выдавил Артем. «Я вас просто предупреждаю». «Заинтриговал», – хохотнул Демидов, пытаясь развязать узел, стягивающий папку. «Да кто ж так тебя учил завязывать?» В итоге он разорвал ее пополам. Из папки выпали несколько заполненных бланков. Князь сложил их по порядку и принялся изучать. Так, он откинул первый лист, косясь на Артема, который начал бледнеть на глазах. Ага, а вот и третий лист. Так что ж получается, да это же. Сережа не сын Смирновых. Демидов откинулся на спинку кресла, переваривая информацию. Затем вновь накинулся на документы. И приют тот же самый. Так какой питомец тебя спугнул у поместья Смирновых? Покосился он на Артема. Да змея огромная такая. Принялся тот описывать, взмахнув руками. И зубы, во, охренеть. Вскрикнул князь и схватился за голову. Наблюдатель, который выбрался живым из приюта, тоже говорил о змее. Он единственный из той парочки убийц остался живым. И в роддоме следы от укусов и змеиного яда. Князь дрожащими от возбуждения пальцами перевел вознаграждение Ибрагимову. «О, спасибо вам, Николай Ми», — начал благодарить тот. «Все, можешь идти», — отмахнулся Демидов от него, как от мухи. «Спасибо за работу». Ибрагимов еще раз кивнул и покинул кабинет. «Так, так, так, теперь он знает все. Сережа Смирнов, это тот самый младенец, за которым он и охотится. У него даже голова закружилась от эйфории. Поиски завершены. Он нашел этого гребаного младенца. А теперь надо вызвать лучших людей из зачистки. Есть трое лучших. Они работают в команде, причем у них есть еще четверо магов. Их держат в качестве группы поддержки. Все три, братья Самойловы, элитные маги. Он сделал один звонок, и в его кабинет зашла эта троица. Все плечистые, исполнительные, и даже одетые одинаково, в черную кожаную броню. Красавцы. Он обратился к главному, Игорю, у которого слева на лице было большое родимое пятно. В общем, задание такое. Цель – сын барона Смирнова. Его надо убрать. Причем быстро. Времени вам даю на все про все. До обеда. И кстати, получите на складе антимагическую сеть. Накинете на ребенка, и он не сможет воспользоваться своей силой. ХМ, есть вопрос, просипел Игорь. Да, задавай. Мы будем убивать ребенка из-за этой фабрики? Не пойму замысла. Может, просто похитить пацана и шантажировать барона? Ты не понимаешь, Игорек, прошипел Демидов, привставая в кресле. Вообще, ничего не понимаешь. Это тот же самый ребенок, тот же, что натравил змею на ваших товарищей в приюте. Поэтому его нужно убить. Троица переглянулась, затем Игорь кивнул. Сделаем, просипел он и вышел вместе с остальными из кабинета. А Демидов оскалился от предвкушения скорейшей победы. Сучонок должен сдохнуть, процедил он себе под нос и даже представил, как Сережа Смирнов отправляется на тот свет. Когда это случится, очень большой груз упадет с его плеч. Он уберет с дороги своего бастарда, который может претендовать на его состояние. Глава 7. Торговый центр «Метрополис». 10 утра. Объекты зашли, поднимаются по эскалатору на второй этаж. Игорь Самойлов услышал в наушнике сухой голос одного из своих людей. «Ведем их на расстоянии». «Так, всем приготовиться», — обратился он к братьям. Они сосредоточенно кивнули. Убийцы сидели в небольшом кафе-баре на третьем этаже. Их столик располагался у ограждения, за которым просматривался первый этаж с небольшим фонтаном. Игорь взглянул вниз, пробежал взглядом эскалатор неподалеку и увидел маму с малышом, поднимающихся к ним на этаж. «Только не пяльтесь на них», — прошипел он. «Они уже на этаже». Володя поежился. «Мы следим за ними, окажется, что кто-то внимательно смотрит на нас. Да хватит уже нагнетать, Володь. Ну, соберись уже», — сделал ему замечание Игорь. «Да, что-то я расслабился после перерыва», — выдохнул Владимир. «Так, Игорь, еще разок объясни». Артур почесал длинный нос и вопросительно взглянул на своего брата и в то же время лидера группы. «Как мы замочим мальца? Тут же народу дохерища. Чем ты слушал, когда я объяснял?» Игорь прожег брата критичным взглядом. «Я ж говорил, если мелкий захочет в туалет, заходим по одному, не привлекая внимания. Ты, Артур, с сетью, первый. Затем я тихо валю его. Володя пакует тело. Если малыш не захочет пипи, перехватываем их на парковке», — хохотнул Владимир. «Я запомнил, в отличие от некоторых. Да пошел ты», — кинул в него салфеткой Артур. «А ну, хорош», — рявкнул Игорь. «Такое важное задание и высокооплачиваемое, а они ведут себя, как подростки. Вы профессионалы, а не детвора подзаборная». «Да все уже, не кипятись», — ухмыльнулся Артур. «Володя извинится чуть позже, как завершим задание». «Да, Володя», — Владимир хмыкнул, иронично улыбаясь. «Ага, и на коленях поползаю перед тобой. Уймись уже, братишка». Они замолчали, тихо попивая свой кофе. Мимо них прошла женщина в бежевом платье, которая держала за руку мелкого пацана. Тот скользнул взглядом по стойке кафе-бара, затем посмотрел на открытые витрины ближайших магазинов. Фух, вроде не заметил. «Так, аккуратно встаем и идем за ними», — пробормотал Игорь. «Володя, предупреди группу поддержки, пусть поднимаются и держатся рядом». Артур нервничал и шуршал в кармане антимагической сетью, отчего та предательски потрескивала. «Прекращай, говорю», — цыкнул на него Игорь. «Я всегда дергаюсь так во время задания, ты знаешь», — напряженно посмотрел тот на него. Игорь вздохнул. «Сколько же терпения нужно, чтобы унять этого раздолбая. «Дергайся потише», — ответил Игорь. «Понял», — кивнул его младший брат. Вот они прошли за объектами по третьему этажу, завернули в левое крыло. В этом тупике оставалось еще несколько магазинов, да и людей немного. Когда мама с пацаном зашли в магазин, они нырнули в соседний бутик. Благо через прозрачные стены отлично просматривались эти двое. «Когда выйдут, нападаем», — оскалился Володя. «Не», — ухмыльнулся Игорь. «Не угадал. Здесь камеры, не забывай. Идеально, если малый зайдет куда-нибудь в туалет, или мать его решит спуститься по лестнице». Вот блондинка с пацаном вышли из магазина с покупками. Игорь покосился на камеры, затем с надеждой, на двери туалета. Вот если бы пацан захотел в туалет, там нет камер, он точно знал это, пока не поставили. Когда они вышли в коридор и сделали вид, что ждут еще кого-то, Игорь ненавязчиво посмотрел в сторону жертвы, которая пошла в туалет. «Итак, план», — прошипел он. «Артур, вперед, я следом. Володя, за мной. Так, группа поддержки. Я только им сообщил, чтоб поднимались сюда, отправил координаты», — растерянно пробормотал младший брат. «Пока будем тормозить, упустим момент», — выдавил Игорь. «Быстро», — сказал. «Они потом подойдут». Вот пацан скрылся за дверью туалета, оставив маман в одиночестве. Затем к двери с табличкой «М» направился Артур, скрываясь за ней. И так отсчет пошел. 5 секунд, и он зайдет следующим. Пацан к этому времени будет в сети. Останется только навести пистолет с глушителем и выстрелить ему в лоб. Торговый центр «Метрополис», 10:10 утра, эскалатор. «Сегодня маман заявила, что я вырос из всего, что можно, и мы поехали в торговый центр прикупить мне одежду. Конечно, снаружи здание не очень меня впечатлило, но внутри настолько резкий контраст, что я удивился масштабам и ярким манящим витринам, откуда на меня смотрела одежка, обувь, продукты, детские товары и прочее. Маман все-таки целенаправленно провела меня мимо всего этого благолепия на движущуюся ленту. Мы встали на нее и начали подниматься на верхние этажи. «Это магия, Сережа», — поймав мой взгляд, ответила маман. «Ступени двигает преобразованная мана. Правда, интересно, ну как бы я не инженер, хотя любопытно, да». Я кивнул маме Наташе. Когда мы поднялись на третий этаж, я почувствовал, как за нами следят, и выпустил змейку. Она зависла недалеко от столика, где сидела мутная троица. Да, точно они по мою душу. Пару ненавязчивых взглядов кинули в нашу сторону, а затем услышал из разговора про то, как они меня хотели убить. Сеть, ха-ха. Вы сначала успейте ее на меня накинуть, выродки. Маман в это время потащила меня уже по левому крылу этажа, щебеча по пути, что магазин мне очень понравится. Ага, прям только об этом и думаю. Увы, меня сейчас не шмотки интересуют, а как сохранить себе жизнь. Змейка сопровождала этих трех упырей. Как только мы зашли в заставленный одеждой магазинчик, убийцы завернули в соседнюю лавку. После череды примерок я все-таки выбрал себе штанцы, рубаху и костюм темно-синего цвета, по мне так чуть большеватый, как сказала маман, на вырост. А потом мы вышли из магазина, и я заметил туалет. Хм, а ведь это идеальное место по-тихому убрать всех, кто покушается на мою жизнь. К тому же услышал, как предводитель шайки очень надеется, что я захочу по-маленькому. Ну что ж, ребятишки, вы удивитесь, но наши желания совпадают. Я хочу в туалет, пробормотал я. Пошли на первый этаж, там как раз есть для детей, а здесь для взрослых, пояснила маман, слегка дернув меня за руку на выход из коридора. Нет, женщина, я тебя подставлять не собираюсь. Один я справлюсь с этими ублюдками быстрее, а тут еще за тобой следить нужно будет. Я хочу сюда, нахмурился я. Сереж, ну ты серьезно? Ага, кивнул я. Ну хорошо, только быстренько, улыбнулась маман. Я здесь тебя буду ждать. Вот и славно. Я улыбнулся и направился в сторону синей двери с табличкой «М». Когда я зашел в большое, облепленное белой плиткой помещение, в котором никого не было, змейка показала, как от троицы отделился носатый и направился к туалету. Мне достаточно было 2 секунд, чтобы дождаться астральную питомицу, превратить ее в большую змеюку, спрятать за одной из кабинок и материализовать. «Аша-ша-ша-ша», благодарно донеслось из-за тонкой дверцы. «Я тоже очень жду этого, не меньше тебя», — откликнулся я. «Веди себя тихо и жди команды». Я встал перед магическим устройством, которое было похоже на зависший у стенки крохотный унитаз. А цивильно в этом обществе справляют нужду, еще и магию заставили работать на это. Продуманные чертяки. Позади хлопнула дверь. Краем глаза я увидел, как длинноносый тип подошел к умывальнику, полил себе на руки воду и пригладил прическу назад, отчего стал похож на полнейшего дебила. Затем он запустил руку в карман и слегка улыбнулся, резко поворачиваясь ко мне, но ничего не успел сделать. «Убей!» — приказал я змее. Дверь кабинки с грохотом распахнулась, и длинноносый только и успел повернуться и открыть рот. «Ай-я-я-я!» — только и успел он сказать, расширяя от ужаса глаза. «Хай-ре-рум! Хрум!» Змея произвела два удара. Из четырех глубоких ран на плече и шее брызнула кровь, заливая его цветастую рубашку. Первый убийца упал на пол уже мертвым, сжимая в руках неиспользованную антимагическую сеть. Тут же в туалет зашел высокий и плотного телосложения главарь. Он прошел предбанник и завернул к кабинкам. «Ах ты, тварь!» — крикнул он, замечая труп своего напарника, затем меня, находящегося за ним. Я сложил руки на груди в замок и подмигнул ему, злорадно улыбаясь. Главарь сделал резкое движение по направлению к кобуре пистолета, но змейка не оставила ему ни единого шанса. «Хай-рум! Хрум!» Очередные два выпада змей, и к одному трупу добавился еще один, а следом и еще один, третий убийца, которого постигла та же участь. Я оглядел три тела, под которыми расплывались лужи крови, отошел в сторонку. «Еще не время уходить, ждем группу поддержки». Слышал из разговора убийц, что подкрепление придет позже. Дверь вновь отворилась, а вот и смертнички пожаловали. Один за другим падали они к своим подельникам. Змея была беспощадна и стремительна, пользуясь эффектом внезапности. И вот, гора тел, я насчитал 8. Причем это первая троица, элитники. Что ж, неплохо. Меня начинают воспринимать всерьез, что не может не радовать. Уверен, что в следующий раз будет еще интересней, и убийцы будут более подготовленными. Посвистывая веселенькую мелодию под нос, я кое-как пробрался к ближайшему крану, помыл руки, прислонил к белой коробке, которая просушила их горячим воздухом, а затем обогнул гору тела и вышел из туалета. «Змейка, побудь еще несколько минуток, думаю, что к тебе ожидаются еще гости». «Сережа, ты что-то долго», — тревожно ответила маман. «Я уже хотела зайти посмотреть, но там куча мужчин». «Да все хорошо, мам», — я немного сморщился. «Просто живот прихватило». «Тогда срочно поехали домой», — схватила меня за руку маман и потащила в сторону выхода из торгового тупика. Когда мы шли по коридору, мимо нас пробежали еще двое. Этих недобитков встретила змейка и достаточно оперативно отправила их на тот свет. «А-а, мама», — пробормотал зашедший мужичок с портфелем, увидев кучу мертвых тел и большую лужу крови, и стремглав выскочил наружу. «Я уже к этому моменту развоплотил змейку, уменьшил и вернул ее». Приказал посматривать по сторонам. Через 10 минут мы с маман благополучно покинули здание. И ни одна сволочь на этот раз за нами не следила. Змейка отлично проявила себя сегодня. Я был очень ею доволен. Поместье Смирновых, после обеда. Послевкусие от победы не покидало меня. Все прошло настолько гладко, что до сих пор я чувствовал эйфорию, которая обычно настигала меня после значимой победы. Неведомый враг повержен. Но я догадывался, что он нанесет удар еще раз, в ближайшее время, надеясь, что я расслаблюсь и стану менее осторожным. Я бы так и поступил, тем более поместье так до сих пор и не защищено. Захарыч, конечно, клялся и божился, что ни одна тварь не проскочит. Схватил свои особо опасные вилы и пошел на обход, но попал в первый колючий кустарник и, злобно матерясь, вернулся обратно. В итоге батя отправил Ираклия убрать всю хрень колючую, закрывающую обзор, сделать нейтральную зону, где и будут стоять на страже мои храбрые муравьиные отряды. 5 метров было пока достаточно, а на большие силы Ираклия и не хватило. Ну что ж, а теперь проверим, как моя армия. Да вы ж мои хорошие, все вылупились и заматерели, превратившись во взрослых муравьев. Сыграл и тот факт, что Аннушка вчера и сегодня высыпала по 5 пачек сахарного песка и раскрошила 10 буханок хлеба. На этом провианте мое войско росло как на дрожжах, и вот час пробил. «Я тоже хочу посмотреть, Серега», — услышал я за спиной тихий голос бати, слегка дернулся даже. «Предупреждать надо, нельзя же так подкрадываться, а то Кузя, который сидел у меня на плече, мог почувствовать угрозу и среагировать. Хотя что-то я сомневался насчет него, монстрик был еще мал, и никак не проявлял пока свою агрессию по отношению к людям и животным. Ему хватало усиленной магии когтеточки, которую он никак не мог одолеть. Конечно, улыбнулся я, спасибо за то, что помог. Да ну, сын, ты о чем?» Общее дело делаем, он взъерошил мне прическу. Уж сколько ты нам помог. Затем батя растерянно посмотрел на муравейник. Так чего ждем, где построение? Оно узи идет, хохотнул я, протягивая нити к насекомым и выводя их на открытую местность перед манежем. О, точно, ха-ха, засмеялся батя. А я и забыл, что они крохотные. Он всмотрелся вниз, а вокруг нас выстраивались в боевой порядок колонны муравьев. Это продолжалось до тех пор, пока ковер насекомых не окружил нас. «Я просто не верю своим глазам», — воскликнул батя, не сдерживая своих эмоций. «Сколько же их здесь? Если б я сказал, что не знаю, слукавил бы. Каждую паутинную ниточку связь я видел. И, конечно, знал точное количество своих беспощадных бойцов. 10305, — ответил я, — а через неделю будет вдвое больше. Где ж мы столько еды возьмем, Серега?» Батя озадаченно взглянул на меня. «Я про то, что как бы не разориться на твоей армии. Об этом не переживай. На кухонном столе лежат деньги на их кормежку», — улыбнулся я. Батя кивнул, задумавшись. «Понятно, что он хотел спросить. Откуда деньги, сынок? Что-то в этом роде. Но сейчас было не время и не место. Ваша задача – защищать поместье. За стеной расчищена территория. Располагайтесь по периметру, кроме подъездной дороги, и накидывайтесь на каждого, кто попытается приблизиться к стене. Таким был мой приказ. А потом мы с батей наблюдали, как муравьи строем отправились через ворота за стену, занимая круговую оборону. За каждое успешно отраженное нападение вам полагается много вкусных белых кристаллов и хлеба», — подбодрил я свою армию. «Да ты прирожденный полководец, сынок». Папа Ваня поднял меня на руки, и Кузя перепрыгнул ему на плечо, заклацав над ухом челюстями. Батя слегка побледнел. «Он не откусит мне ухо случайно», — покосился он на монстрика. «Ха-ха», — рассмеялся я, наблюдая, как Кузя обиженно посмотрел на приемного отца. «Он так ладуется. Все хорошо. Последние боевые муравьи покинули поместье, оставив в муравейнике лишь полсотни рабочих особей и матку, которая просто охренела от домогательств трутней, а также бесконечных родов, и теперь отдыхала. А меня еще раз посетило нехорошее чувство. Его я называл «чуйка». Да, я чувствовал в такие моменты волнение, и понимал теперь точно, кто бы ни организовал нападение там, в торговом центре, он по-любому захочет напасть еще раз. Чуть позже, наигравшись на полянке с Кузей, Рымба, Региной и Мухтаром, я услышал голос маман, зовущий на обед. «Сегодня я впервые попробовал блюдо, которое называлось зеленый борщ, со сметанкой, да душистым хлебом. Это просто восхитительное блюдо». Внес его сразу в свой список лучшей еды. А потом мы сели у телевизора. Шла передача о животных, на которой я начал дремать. Но вот маман вышла на кухню, и батя быстро переключил на канал новостей, подмигивая мне. «Кровавая баня произошла в туалете торгового центра «Мегаполис», — вещал веснушчатый репортер. До сих пор эксперты ломают голову, что же там произошло. Все сходятся в одном мнении: такое мог устроить только монстр. «Ваня, опять ты за свое», — воскликнула маман, оказавшаяся рядом. «Да я то что», — начал оправдываться батя. «Всего лишь переключил канал, а тут это. Давай обратно на животных, или сериал какой-нибудь», — ответила мама Наташа, возвращаясь на диван. «Ага, сериал, этого еще мне не хватало. Еще и какой-нибудь о серых буднях аристократов. Нудная хрень», — я зевнул. «Серега, мы еще хотели с тобой поговорить», — начал батя, переглядываясь с маман. «Ага, все понятно с вами. Заманили меня на откровенную беседу, значит, и, главное, прилипли, словно банный лист к одному месту. Сереж, ну что ты молчишь?» Мама Наташа уже начинала тревожиться. «Вот же черт, придется сказать, но вскользь. Забрал у одного негодяя», — пробурчал я. «Он преступник. Кто он, сынок?» — продолжал допытываться батя. «Он не знает, что я это сделал», — мельком взглянул я на родителей. «Так что успокойтесь». «Да уж, спокойствие нам только снится», — очень тяжело и протяжно вздохнула маман. «Наташ, ты опять нагнетаешь», — с трудом улыбнулся батя и посмотрел на меня. «Я верю Сереге. Он сказал, чтобы мы не переживали. А вдруг?» «Никаких вдруг, слышишь?» — выставил ладонь вперед батя. «Придет время, сын расскажет более подробно». «Расскажу», — кивнул я, — «но чуть позже». «Да, я поняла», — всхлипнула маман, затем замерла и прислушалась. «Вы слышите это? Что это?» Растерянно огляделся батя и тоже прислушался. Затем нажал на кнопку коробочки, и звук на телевизоре пропал. «Мияу-мяу-мяу», — раздавалось из детской. Что это за хрень? У нас что, кошка завелась? — воскликнула маман. Да не может такого быть, — удивленно пробормотал батя и поднялся с дивана. Сейчас гляну. В итоге мы тоже пошли за ним. Родители замерли на пороге, а я протиснулся вперед. Да что ж там такое? А там возле когтеточки сидел Кузя. Мяу, мяу, мяу, уаф, уаф, уаф. Поприветствовал он нас. Он имитировал голоса кошки и собаки. Причем так качественно, что хрен отличишь от натуральных зверей. Удивительно, — пробормотала маман. Я вообще ничего не понимаю. Ну все, мы попали, — воскликнул батя. Я знаю, что это за монстр. Что, ты смеешься? — воскликнула маман. Это шутка? Ну, скажи. Да какие уж тут шутки, Наташ, — воскликнул побледневший папа Ваня, затем выскочил из комнаты. Уф-уф, мяу-мяу, — разрывался Кузя, ползая на четвереньках вокруг когтеточки. Батя снова появился в детской, затем упал на диван, и мы сели рядом. Вот энциклопедия монстров. Здесь как раз о монстре, имитирующем голоса живых существ. Он открыл на середине книги и ткнул пальцем в цветную картинку чудовища. Вот, ну что я говорил. Я всмотрелся в картинку, затем пробежал глазами описание монстра и просто охренел. Глава 8. Вот это мне подфартило, — воскликнул я. И еще раз прочитал описание монстра. Звуколов вырастает большим, страшным и безумно хитрым и опасным. А почему опасным и хитрым? Все просто, оказывается, взрослые особи умеют накидывать камуфляж, затем звуками приманивают жертву. А когда та подходит, челюсти звуколова молниеносно выстреливают вперед. На картинке была изображена огромная темно-синяя гора с большими когтистыми лапами и вылетающими из пасти челюстями, почти поглотившими маленького человечка. Все сидели в шоке и переваривали полученную информацию. Затем посмотрели на притихшего Кузю. «Мияу-у!» — тихо и жалобно мяукнул Кузя, доверчиво глядя в нашу сторону. «Да ну нахрен!» — батя кинул книгу на стол. «Не верю я этой фигне!» «А вот и зря!» — подметила маман. «Все монстры с интеллектом хитрые. А уж если и в книге прописано, что звуколов хитрый, тем более надо прислушаться. Я бы точно не стала доверять монстру», — услышал я голос Пышки, которая сидела в кресле неподалеку. «Вот значит как, Лариса Батьковна, вон как ты заговорила, оперилась, значит, в нашей семье. Ну я предупреждал. Значит, жди сегодня ночью в гости пару моих друзей, потревожат тебя немного вместо Захарыча. Кузя, хороший и доверяет нам», — пробурчал я, злобно посмотрев на няню. Она вдруг охнула и сразу отвела взгляд. Я подошел к Кузе, который прыгнул вверх, подхватил его, обнимая, словно игрушку, и вышел из комнаты, отправившись в детскую. Там я упал на диван, положив питомца на колени и почесывая ему шерстистую холку. Ладно, с Пышкой все понятно, она даже тени собственной боится. Но маман, как она может так рассуждать? Совсем нелогично. Да и батя тоже шокирован такой новостью. Видно, настолько они боятся монстров, что опасаются выхода Кузи из-под контроля. Причем совсем меня не слушают. Эх, если бы они узнали о моем опыте приручения монстров. Хотя нет, там получился бы другой эффект. Это бы их не успокоило. Наоборот, стало бы еще хуже. Но все равно, хотел бы посмотреть на их вытянутые от удивления лица. Представил, как маман с Пышкой падают в обморок, а батя сразу распечатывает свой бар, выбирая что-нибудь покрепче. Нет, конечно, моя прошлая жизнь – тайна, которая останется навсегда со мной. Никто не должен знать об этом, иначе на меня будет объявлена охота. Те же имперские службы запросто накинутся на меня, как голодный кот на сметану. А я совершенно не горю желанием узнать, что делают с попаданцами в этом мире. Демидову и таинственным убийцам это как раз будет на руку. Главное, чтобы меня схватили и повязали по рукам и ногам. А уж они найдут способ, как удавить. Хотя я до сих пор не понимал, зачем меня хотят убить. Кому я помешал? Ладно, какого хрена сейчас об этом думать? Я точно узнаю все и в свое время. В общем, выкинул лишние мысли из головы. Лучше поразмышлять о том, что делать сейчас. После того, как я узнал, что Кузя, звуколов, которого так боятся в этом мире, решил поговорить с монстриком, аккуратно переложил свернувшегося у меня на коленях монстрика на диван. Тот недовольно фыркнул, поднял мордочку. «Ты действительно звуколов?» — спросил я его. Кузя вроде сделал вид, что не понял, завилял чешуйчатым хвостиком, а затем улыбнулся. «Охренеть! Ах ты ж, собака!» По вспыхивающей связи я легко понял, что он скрывает свою реакцию. «Вот же хитрец! Я знаю, что ты все понимаешь, добавил я, не придуривайся, у нас же связь, я все вижу. Кузя тут же вздохнул, затем кивнул и придвинулся ко мне, так ведь, скажи да, мяу, выдавил Кузя, ты меня обманываешь, покосился я на него, уф-уф, ответил он, ага, а это означает, нет, а теперь подумай и ответь, напряженно посмотрел я на монстрика, собираясь с духом, ты согласен, что я твой хозяин, мяу, пропищал Кузя и подполз еще ближе, положив голову мне на колено. «Тебе нравится человеческое мясо или кровь?» Задал я еще важный вопрос. «Уф-эф, уф», донеслось от Кузи. Этого мне было достаточно, чтобы успокоиться и переключиться на доску. Я проверил одногруппники, но ответа на мое сообщение от биологической матери вновь не увидел. Затем перешел на ученический блок и начал усердно щелкать задания, за которые выставлялись баллы. Правда, непонятно нафига они мне нужны, разве что ради оценки своих же знаний со стороны, для меня любимого, а больше на эти баллы никто и не смотрит. Кабинет князя Демидова, спустя час после нападения в ТЦ «Метрополис». Демидов сидел в кабинете, смотрел на початую бутылку виски, точнее, сквозь нее. Время шло, а новостей от Самойловых не поступало, и это его как раздражало, так и пугало одновременно. Почему он боялся? Провал операции и потеря таких сильных бойцов, пощечина его клану, и ему, как лидеру этого клана, а последствия будут точно. Плять, что же они так долго? Пробормотал он вслух, затем почесал макушку, взглянул на виски и налил полстакана, выпивая содержимое залпом. В этот момент раздался громкий стук в дверь. «Входи!» — крикнул князь, и на пороге появился бледный Семен. «Можно?» — спросил он. «Я же сказал, заходи!» — резко бросил ему Демидов. «Ну что выяснил? Где наши люди?» «Да-да, выяснил», — закивал Семен, остановившись посреди кабинета. «Ну так садись и рассказывай уже», — прорычал князь и махнул рукой на кресло напротив. «Что тормозишь?» Семен опустился в кресло, с тревогой посмотрел на него. «В общем, вся команда», — забормотал помощник. «Ну, вся команда договаривай, Семен», — покраснел Демидов. Кажется, он понимал, что тот скажет, и чувствовал, что начинает закипать. «Вся команда погибла», — выдохнул Семен. «Ты уверен?» — резко выпалил князь, прожигая взглядом помощника. «Да, все новости только и говорят об этом». Помощник покосился на телевизор, который висел на стене. «Не может быть», — пробормотал князь, щелкнул на пульт, и экран ожил. Как раз шел новостной ролик, зашел в туалет, а там огромная лужа крови и гора трупов. «Прямо гора», — бормотал очкастый мужичок. «И что вы думаете, это монстры?» — спросил репортер. «Я не знаю, но я видел следы укусов, да, наверное, монстры», — ответил очкарик. «Но там прям гора трупов, сука!» — заорал Демидов и швырнул пульт в экран. Затем наступил черед хрустальной пепельницы. Та шумно ударила в мелькающую картинку, и по экрану расползлись трещины. Потом князь вскочил из-за стола, схватил ноутбук, швыряя следом. Стекла брызнули из экрана, он заискрился и потух. Семен уже вскочил с кресла. Побледневший, он немного отошел, поближе к выходу. «Этого не может быть, мать вашу!» Князь подскочил к шкафу, опрокидывая его. Затем пришел черед небольшого стеклянного столика. «Коля, что случилось?» Услышал он сквозь шум в голове голос супруги. «Ты чего крушишь все? Клавдия, выйди отсюда!» — крикнул Демидов. «И ты, Семен, пошел нахер!» Симпатичная блондинка в белом костюме вздохнула. «Смотри, чтобы инфаркт, как в прошлый раз, не хватил. Иди уже!» — крикнул князь. «И дверь закрой за собой». Когда князь остался в кабинете один, осмотрел хаос, который он устроил, Демидова еще трясло. Он только сейчас понял, что рубашка промокла от пота напрочь. «Так, надо успокоиться». Князь подошел к бутылке виски, хлопнул пробкой и присосался к горлышку. Сделал три больших глотка. Полегчало. Крепкий алкоголь обжег горло, голова затуманилась. Через пару минут князь сидел в кресле и размышлял. Наконец-то он смог собраться с мыслями и обуздать ярость. Она колыхалась красной волной на фоне. Демидов сделал дыхательные упражнения. Полегчало еще сильней. Ну что ж, опять Сережа Смирнов, сын, рожденный от другой женщины, натравил свою змею. Но как он узнал о слежке? Самойловы, профессионалы, такие дела закрывали. А тут попались, да еще и какому-то молокососу. Но то, что этот сукин сын, необычный, он уже понял. Да уж, опять недооценил пацана. И что сейчас делать, а? Князь посмотрел в сторону зеркала, обращаясь к своему отражению. Что дальше? Ответ был очевиден. В данный момент нужен быстрый ответ, пока этот хитрый мелкий ублюдок охрану не поставил на поместье. А то, что его бастард способен найти охрану, князь не сомневался. Поместье Смирновых, воскресное утро. Воскресенье выдалось на редкость радостным. Сначала я с родителями съездил на рынок, причем взял с собой Кузю. Он попросился со мной, а я не мог отказать. Притом у него уже есть сертификат, имеет право. Надеюсь, что его не напугает большое количество людей. А приехав на место, прошлись по торговым рядам и в итоге прикупили мне обувь. Затем батя взял себе вполне солидный костюм, черный с еле заметными светлыми полосками. Маман, яркое платье с наполовину открытой спиной и небольшим декольте. В общем, всей семьей решили чутко обновить гардероб. Кузя же вел себя вполне спокойно, хотя удивленно крутил головой во все стороны и тихо мяукал. И многие прохожие также удивленно пялились на него, а он и рад попозировать. Лишь улыбался им в ответ и мяукал еще громче. Ну а потом мы вернулись в автомобиль. Батя отъехал от стоянки и повернул совсем не в сторону нашего поместья. «А куда мы едем?» — растерялась маман, поглядывая в окно. «Ты решил куда-то еще заскочить? Так вроде же все купили». «Сюрприз!» — загадочно улыбнулся батя, продолжая крутить руль. «Ну скажи», — умоляюще посмотрела на него маман. «Ня», — покачал головой довольно улыбающийся батя. «Даже не уговаривай, сама все увидишь. Кажется, я догадался, куда мы направляемся». А маман еще какое-то время понаблюдала за деревьями, проносящимися за окном. «Так, мы собираемся выехать из Москвы», — принялась гадать она. «Правильно, допустим», — отозвался батя. «Ну, Вань, говори прямо», — снова начала она упрашивать. «Куда ты нас везешь?» Я не выдержал. «К деду едем?» — спросил я. «Во», — Серега уже догадался, — засмеялся батя. «Так, и что за секреты?» — резко ответила мама Наташа. «Мог бы и сразу сказать». «Ага, чтоб ты начала. Сережа завтра в садик». «Какой дед?» — ответил батя. «Позвонил, когда мы были на рынке. Он соскучился по нам, Наташ. А к моим родителям ты как-то не особо стремишься. Они тоже соскучились», — поддела его маман. «Поедем чуть позже. У деда еще какой-то разговор срочный есть», — пояснил папа Ваня. «Заодно, — говорит, — и погостите. Знаем, почему он хочет нашего внимания». Маман щелкнула себе под подбородок. «Шашлычок под коньячок, тогда уж под настойку», — хмыкнул батя. «Да расслабься уже. Он и правда соскучился по нам, и по Сереге тоже». «Сереже завтра в садик», — нахмурилась маман. «Ну вот, я ж говорил, вечно отговорки какие-то ищешь», — довольно улыбнулся батя и посмотрел на нас в зеркало над лобовым стеклом. «Он к тебе хорошо относится, ко всем нам». «Ладно, только недолго погостим», — надула губы маман. «Как говорит наш Рымба, как скажете, сударыня», — выкрикнул батя и повернул на развязке в нужную сторону. Когда мы подъехали к деду, я увидел его на пороге. Довольный, радостный, рукой помахал. Но когда я вышел из автомобиля, держа Кузю на руках, он побелел, а затем исчез в доме. «А ну, что это за чудище?» — дед наставил на Кузю ружье, а монстрик в ответ заклацал зубами. «Испугался, конечно». «Успокойся, отец, опусти ружье», — батя вышел вперед, но дед взвел курок. «Да опусти, — говорю, — а то и внука подстрелишь. Это же монстр», — выкрикнул дед, замирая на крыльце. «Глядишь, так и выстрелит, точно». Руки его дрожали, а глаза испуганно таращились на Кузю. «Подожди», — улыбнулся батя, — «ты все не так разглядел. Это питомец редкий». «И что за редкость, о которой я не знаю?» — проворчал дед. «Детеныш горного медведя», — ответил папа Ваня, закрывая нас с Кузей. «Недавно его регистрировали в министерстве». «Ага, так я и поверил. Дурака нашел», — нервно хохотнул дед. «Чтобы в наших горах и медведи обитали? Ты сам понял, что сказал. Он из Южной Америки, отец», — батя засмеялся, уже подойдя вплотную и отводя ствол оружия в сторону. «Ну же, успокойся. Придумаешь тоже монстр. Ах-ха-ха. Не слышал о таком», — буркнул дед, но я заметил, как он начал успокаиваться, затем убрал ружье и закинул его за спину. «Выглядит жутко, конечно. Он безобидный», — ответил я. «Хорошо, внучок», — ответил он, выставив указательный палец в предупредительном жесте. «Только держи его от меня подальше». «Мяу», — громко ответил Кузя. «Он и сам рад держаться подальше от старика. И смотри, чтобы цыплят моих не пощелкал», — добавил дед, запуская нас в дом. «Обижаешь, курица ему не нравится», — отозвался батя. «Он больше по говядине или свининке. А если у тебя есть сало?» Тут глаза у Кузи округлились еще больше. Он оттолкнулся от меня, падая на дощатый пол. Затем начал прыгать. Дед покосился на монстрика. «Ну да, есть. И чего? Есть сало? Доставай», — ответил батя. Дед вздохнул. «Надо в погреб сходить. Сейчас». Он прошел мимо уже накрытого стола, а на нем было дохрена вкусной и здоровой еды. Вареная картошка, нарезанные овощи, румяные куски поджаренной курочки. И, конечно же, запотевшая бутылочка дедовской наливки. «Он так забавно его ест», — хихикнула маман. «Кого?» Дед остановился, испуганно посмотрев на Кузю, радостно клацающего зубами. «Да я про сало», — захихикала мама Наташа. «Понятно», — хмыкнул старик. «Да не ест, а прям жрет», — засмеялся батя. «Но забавно, согласен». Дед нахмурился, а затем исчез в погребе, бурча под нос. «Так и сало все мое съедят. Вот же, елки-моталки, запасся на зиму». Пока деда не было, батя переглянулся с нами. «Вроде смирился», — прошептал он. «Ох, дай бог», — вздохнула маман. «А вот и дед появился». Кряхтя, вытащил на всеобщее обозрение большую белую кастрюлю, и батя ему помог донести ее до стола. «Так, один шмат на стол, и один этому хаем-медвежонку», — пробормотал старик. Затем вытащил два куска и выложил их на стол. Затем он снова покосился на Кузю. «Ему надо порезать?» — спросил он. Аромат сала донесся до рецепторов монстрика. И затем Кузя запрыгнул на стол и вырвал один из шматов прямо из рук деда. «Ох ты ж, этицкая сила!» — отшатнулся дед. «Клац, клац!» Кузя щелкнул пару раз челюстями, и вот уже одного куска как не бывало. В два приема он уничтожил свое лакомство. Мама с батей радостно воскликнули. Я захлопал в ладоши. «Аво!» — вскрикнул дед. «Все, еще один шмат, и больше не дам». Кузя благодарно вильнул хвостиком и накинулся на вторую порцию, а затем потянулся к кастрюле. «Все, отвали», — дед закрыл крышку и унес источник вкусняшек. Кузя потопал за дедом, но я его остановил. Чуть позже мы вышли на улицу, прогулялись с маман на природе, посетили небольшое озеро неподалеку, довольно чистый водоем, настолько, что даже дно просматривается с мелкой рыбешкой и водорослями. Но только совсем недавно что-то здесь происходило, точнее, на противоположном берегу, будто кто-то или что-то ломилось к озеру через лес, и ему помешали, судя по следам на земле, будто здесь происходил настоящий бой. Маман тоже заметила это, и мы пошли обратно. В этот момент дед с отцом уже сидели в беседке, и дед что-то рассказывал папе Ване, а между ними стояла бутылка настойки. «Ваня, я не поняла», — воскликнула маман. «Нам ехать надо». «Ничего страшного, у меня переночуете», — отмахнулся дед. «Завтра с утра пораньше уедете, и еще заторов таких не будет на дорогах». «Ваня», — маман удивленно посмотрела на батю, а он в ответ кинул в нашу сторону успокаивающий взгляд. «Все хорошо, Наташ», — ответил батя. «Я встану, не переживай». Маман еще некоторое время повозмущалась, а затем поняла, что уже поздно уговаривать. Батя уже поддал, так что об автомобиле не могло быть и речи. Мы отошли в сторону. Я выпустил Кузю на травку, стараясь его держать подальше от загонов с курами и цыплятами. Мало ли что ему взбредет в голову. Кузя прыгал в траве, маман разговаривала по телефону со своей подругой. Ну а я с помощью змейки слушал разговор батя и деда. «Именно поэтому ты хотел поговорить?» — спросил деда папа Ваня. «Ага, этих монстров, которых убили на моих глазах. В общем, они были очень похожи на этого, мелкого», — просипел дед. «На Кузю?» — удивился батя. «Ага, на него. Окрас и глаза вот точно такие же», — ответил дед. «Этот ваш питомец очень похож на тех монстров». «Да это питомец, отец, питомец. Успокойся», — усмехнулся папа Ваня. «Так может, битва тебе привиделась?» «Нет, я ее видел вот этими глазами, но когда уже все», — добавил дед, «когда сжигали этих здоровенных тварей». «И много ты выпил при этом?» — ухмыльнулся батя. «Не, я просто спрашиваю. Может, показалось? А вот чуть позже мы сходим к озеру, если не веришь», — ответил дед. «Я покажу тебе то место, и скажешь мне, показалось мне или нет». «Покажи, конечно. А если так, в чем важность?» — спросил его отец. Дед зашептал, но я слышал каждое слово. «Говорят, что упустили нескольких монстров. Возможно, до сих пор ищут. Вроде бы они проникли в сам город. Хотел предупредить. Ты ж сам понимаешь, что такое по телефону нельзя говорить. Вот это новости». Кузя поймал на себе пристальный взгляд и подскочил ко мне, потершись о ноги. «Ну, иди сюда, мой хороший. Теперь я твой папа. Я смогу защитить тебя, не переживай». Кузя прижался к ногам и пристально посмотрел на меня. Ни он, ни я не могли точно знать, Это были такие же звуколовы или же родители Кузи. Но если второй вариант, то это очень нехорошо, потому что скоро их найдут и уничтожат, а взрослых особей я пока приручить не могу. Впрочем, время покажет. Гуляли мы с питомцем допоздна, поужинали, а затем маман уложила меня спать. Я устроился в отдельной комнате на удобном разложенном диване. Кузя растянулся в ногах, раскинув лапки во все стороны. Затем я услышал, как батя пришел в смежную комнату к маман, которая начала на него ворчать, а потом я уснул, хотя задремал, но ненадолго. «Ох ты ж, елки-моталки, это что за херня?» – услышал я громоподобный крик деда и вскочил с дивана. «Меня, что, ограбили?» Глава 9. После дедовского крика родители подорвались в сторону погреба. Я тоже решил составить им компанию, взяв на ручки Кузю, который тоже встрепенулся от громкого крика. «Сережа, ты чего не спишь?» – спросила маман, увидев меня в большой гостиной. «Да по той же причине, что и вы. Неужели непонятно? Тебе не нужно идти с нами?» – тревожно посмотрела она в сторону погреба, откуда доносился крик деда. «Да пусть пойдет. Ты опять, Наташ, за свое?» – категорично посмотрел на нее батя. Взял меня за руку. Мы спустились по деревянной скрипучей лестнице вниз, в прохладное помещение. На полках рядами стояли банки, в которых чего только не было. Разновидностей маринадов и варенья было огромное количество. Но дед склонился над той самой большой кастрюлей, которую недавно приносил на кухню. Я заметил под ней лужу, а в самом металлическом корпусе прорезанное чем-то острым окошко. Кажется, я понял, кто постарался это сделать. Питомец был тяжелее обычного, и живот его предательски выпирал, превратившись в пузико. Да и батя уже догадался о том, кто совершил это, опасливо переглядываясь со мной. Кузя в это время втянул пряный запах, но не кинулся к луже, а лишь притих у меня на руках. «Кто это сделал?» – продолжал дед, шаря глазами по стеллажам. Но все остальное выглядело целым. Он открыл небольшую бочку, и до меня донесся запах квашеной капусты. А потом он начал приходить в себя и злым взглядом уставился в сторону моего питомца. «Мяу!» – жалобно выдавил Кузя, будто извинялся, и дружелюбно улыбнулся, оскалившись. «А ну, еще раз улыбнись!» – дед покосился на Кузю, затем угрожающе надвинулся на него. «Кажется, я понял, что увидел дедушка». Кузя замотал головой и прижался ко мне сильнее. «Кузя, покажи зубы!» – приказал я ему. «Не бойся, тебя никто не тронет». «А вот в этом я что-то сомневаюсь», — дед сурово прожигал монстрика взглядом. «Не тронет», — нахмурился я. Дед вздохнул, затем кивнул мне. «Пусть покажет зубы. Я должен убедиться, что не показалось». Кузя с трудом, но оскалился. «Ну точно». Дед аж подпрыгнул, вновь покраснев, как вареный рак. «Меж зубов шкурка от моего сала. Вы видели, а как он прорезал кастрюлю? А действительно, как?» — отозвалась маман. «Думается, что когтями», — хохотнул батя, разглядывая острые когти ножи на одной из лап монстрика. «Что ж ты сделал, ирод поганый?» Дед сжал руки в кулаки. «Да ты знаешь, сколько я времени потратил, чтобы достать такую кастрюлю?» «Мяу», — тихо ответил Кузя, задрожав. «А сколько возился с салом, чтоб его засолить?» — вновь прикрикнул на него дед. «Мяу», — вновь ответил монстрик, вильнув хвостиком. «Мне твои мяу до одного места», — продолжал дед и обратился к бате. «В общем, чтоб я его здесь не видел». Батя вновь переглянулся со мной. Я в это время нахмурил брови. Не очень меня обрадовало решение деда, хотя его можно понять. Припасы подъедены, причем очень быстро. «Да успокойся, отец», — ответил батя. «Купим мы тебе на маркетплейсе новый набор, и кастрюлю выберем побольше. Да и по салу свежему я договорюсь, еще засолишь». «Да ладно сало, кастрюля», — выкрикнул дед. «Она от моего отца досталась. Я в ней всю жизнь мариновал сало, понимаешь?» Я чуть не прыснул со смеху. До того забавно это звучало. Но, судя по лицу деда, для него это был своего рода ритуал. «Тем более надо выкидывать», — засмеялся батя. «Зачем тебе такое старье? Ты от кого так родню хаять научился?» — прошипел дед. «Ну все, прекращайте ссориться», — маман вмешалась в яростный диалог. «Так от тебя и научился, отец», — хмыкнул батя. «Вспомни, как ты в детстве отзывался о своем деде, который тебя то и дело розгами хлестал». «Ладно», — дед остыл мгновенно, — «то было давно. В общем, забыли, заказывай эти свои кастрюли». «Да прямо сейчас и закажу», — ухмыльнулся батя, подмигивая мне. «Но если этот ваш медвежонок еще что-нибудь сожрет без спроса, точно ружье возьму, Дед угрожающе выставил указательный палец, а Кузя в ответ злобно улыбнулся в ответ. Мы поднялись по лестнице наверх. Дед на некоторое время остался в погребе, убирая последствия кузиного набега на кастрюлю с салом и выбрасывая под нос проклятия в адрес питомца. А мы вышли на улицу. Что-что, а двор деда был освещен отлично. Прошли мимо ярких фонарных столбов в беседку. Отец сел напротив нас с маманой и начал тыкать в экран телефона. Видно, искал набор кастрюль. А маман делилась с ним испугом, когда услышала крик деда. «Я вообще думала, что кто-то напал на нас», — бормотала мама Наташа. А потом представила, будто рядом прорыв, и монстры вот-вот ворвутся к нам. «И еще, Наташ, я просто восхищен твоей фантазией», — буркнул в ответ батя, продолжая искать подходящий товар. Я же вздохнул и решил немного прогулять Кузю. Он попросился. Я приметил рядом с беседкой ровную зеленую лужайку, куда мы с ним и переместились. «Сережа, ты его при себе держи», — обратилась ко мне маман. «Не хватало, чтоб он еще чего не натворил. Все холоса, он и сам оголчен», — ответил я, передавая, что чувствовал Кузя.